Большинство лиц обладало разными выражениями. Одним при входе к Дорану, другим при выходе из его кабинета. Дойдя до двух физиономий Дина Лан, комиссар прежде всего обратил внимание на то, что девушка провела в кабинете генерала не менее полутора часов, то есть больше всех прочих визитеров, в том числе министра Ванелла, который был у Дорана всего 10 минут. Затем Гард сравнил выражение лиц на двух фотографиях девушки. Увы, они договорились. Это видно невооруженным взглядом, посмотри, Фред. Что ты скажешь? На одном снимке Честер увидел Лан, у которой были испуганно счастливые глаза и явная неуверенность во всем внешнем облике. На втором изображении девушка казалась человеком, точно знающим, что нужно делать. Губы были плотно сжаты, глаза источали жесткий и ненавидящий взгляд. Весь вид свидетельствовал о неукротимой воле молодой женщины. «Пожалуй, ты прав только в том, что она резко изменилась, побывав у Дорана», — сказал Честер. «А удалось ли им договориться, или они крупно поссорились, я еще не знаю». Гард еще раз взглянул на обе фотографии. «Может быть, ты и прав», — затем обернулся к инспектору Таратуре. «С этой красавицей я переговорю, найдя какой-нибудь официальный повод. Для начала потолкуем с ней о событиях того вечера, когда почти у нее на глазах возле статуи неповиновения убили человека. Кстати сказать, до сих пор неопознанного. Таратура, это нам очень связывает руки. Потом, инспектор, она ваша. Остальных я беру на себя. Всего сколько? Ого, 27 человек, не считая Ванелла». Гард веером разложил фотографии на столе, как в пасьянсе. «Сколько интеллекта в глазах! Какие мыслители!» «Все физиономии следует немедленно заложить в справочную фототеку ЦИЦа, получить адреса этих людей, биографические данные, а затем, с учетом их высокой квалификации, пустить по каждому следу не менее 3 охотников. Но где же я возьму около 100 полицейских, если на каждую дюжину надо спрашивать специальное разрешение заместителя министра по оперативной работе? Нет, так у нас ничего не получится. Может, не все эти Сократы имеют отношение к нашей шестерке, хотя они и побывали у генерала в кабинете. Впрочем, мы вынуждены исходить из худшего. Все. Что ж делать? Видишь, Фред, в каких условиях мы работаем, сохраняя покой граждан нашего государства? Если нам приходится преодолевать сопротивление не только преступников и их сообщников, но и собственного начальства. Инспектор, надеюсь, последней фразы вы от меня не слышали? «Если угодно, то и первой тоже», — улыбнулся Таратура. «У меня в вечернем звоне ситуация немного лучше», — мрачно сказал Честер. «Тоже приходится действовать не благодаря, а вопреки. Но я нашел выход из положения. Говорю своему верблюду одно, а делаю другое». «Ну и мы так попробуем», — задорно воскликнул Гард, треснув себя подтяжками по выпуклой груди. «Таратура, срочно готовьте липу по делу Альфонсо Суареса. Будто у него колоссальная клиентура среди моряков, актеров, пилотов военной авиации, железнодорожников, генштабистов, портовых проституток и кого еще хотите. Понимаешь, Фред, повернулся Гард к журналисту, мы взяли на той неделе мелкого торговца наркотиками. Он всего лишь пешка в чьей-то игре. Но к выводу о том, что он не туз, мы ведь всегда успеем прийти. Не так ли, Таратура? Короче, делаем заявку на полуроту людей для операции по наркотикам. Инспектор, через 20 минут с заявкой в приемную министра Ваннелла. А я прямо сейчас иду к нему, чтобы заранее слегка припудрить ему мозги. С этими словами, еще раз ударив себя подтяжками по груди, а затем надев пиджак, Гард вышел из кабинета и отправился в район 33-го этажа, уверенный в том, что министр при всей своей любви к комиссару не откажет ему в срочном приеме, дабы лишний раз не связываться с этим неудобным Гардом.